Я могу понять, как Да. Алло, здравствуйте. Звонок из Сбербанка, Ирина Васильевна. Марина Николаевна, вы? Да. Звоним сейчас из-за дела досудебного урегулирования, договор ваш передали нам в отдел. По поводу кредитной карты у вас просрочка, насколько я вижу, договаривались, вопрос не решили. Нужно срочно оплатить, сейчас мы вам озвучим. Ну, можете не озвучивать, я не буду платить. Марина Николаевна, почему не оплачиваете еще раз? Не хочу платить, не плачу. Вообще отказываетесь, да, чтобы мы понимали? Да, вообще отказываюсь. А могут передать суд, а для чего тогда сотрудникам говорить, согласны платить еще 3 августа? Мало ли, что я говорила. Я сегодня могу одно говорить, завтра другое, послезавтра третье. А почему изменили решение? Что у вас произошло? С чего вы взяли, что я его изменила? Может, я шутила просто. Вы обещали платить, сейчас говорите, что не будете платить. Почему? Ну, может, я шутила, когда обещала, что буду платить, я обещала. Картой-то пользуюсь, активно пользовались. Ну, ничего страшного. Последний раз даже в июне. Ну, вот сейчас по сумме у вас нужно внести срочно. Это 11 998 рублей 49 копеек, чтобы вы понимали. Марина Николаевна, сейчас документы могут передать в суд, тогда будут с вами работать судебные приставы. Ну, хорошо, мы разберемся с ними. Вы работаете сейчас где? Администрация города? Зачем вам эта информация? Нужна информация, потому что сейчас могут данные собирать по анкете. То есть вам может данные собирать по анкете? Выезд направляться с сотрудниками банка по адресам. Если маршрут не составляется, в первую очередь это по регистрации, квартира 25. Далее, это у вас получается организация, да, администрация там находится. То есть сотрудники. Ну все, езжайте. Выезжают, а мне-то общаются, что? Да, вы там живете сейчас? Не скажу, поездите. А почему? Ну, чтобы вам не упрощать вашу хорошо, жизнь. Мы сейчас в администрацию позвоним, тогда спросим, работаете вы там. А я разрешала вам звонить в администрацию? А почему нет? Почему? Имеет право, Марина Николаевна, рассказать. Ну хорошо, если вы считаете, что имеете право, звоните. Там мы с последствиями готовы разбираться, с последствиями своих поступков. Но я вас сейчас спрашиваю, вы работаете там же? А я вам почему должна в телефонном режиме эту информацию давать? Я вообще вас могу как-то определить? Звоните с какого-то омского номера. Неизвестная мне тетка, и я чего, буду рассказывать все подряд, что ли? Передам нам, Марина Николаевна. Так а доказательства этому есть какие-то или так просто на словах? Какие доказательства? Ну, что вы сотрудник банка, почему звоните с мобильного номера? Ну, не с мобильного, а с какого? Этот номер принадлежит отделу. Ну, короче, ладно, делайте, что хотите, мне фиолетовое. Хорошо, Марина Николаевна, так вы отказываетесь от оплаты? А вы не поняли с первого раза, да? Вам надо несколько раз повторять, чтобы вы поняли. Ну, хорошо, я вас поняла. Значит, отказ я фиксирую. В таком случае завтра могут направить уже сотрудника. Ой, чухня началась. Завтра, может быть, да когда-нибудь. Какие же балаболки там все. Если подают на вас суд, вопрос... Все, хорош, трындеть, давайте своих выездников, давайте своих, неинтересно вот эта ваша хрень. Давайте всех, обязательно, вот я специально целый день буду сидеть, и если ко мне никто не приедет, значит вы балаболка. Хорошо, Марина Николаевна, в любое время могут сотрудники... Ну все, приезжайте, блин, задолбали. Хорош трындеть, меньше слов, больше дела. Все, жду. Пока. Да. Здравствуйте, Лариса Викторовна. Да. Компания «Верест», инспектор Инокурова, Катерина Алексеевна, внесу запись разговора. У вас долг компании, честное слово. Так сегодня же звонила ваша Чебурахина уже. 31 665 рублей. Не смущает вас это, да? Подвести оплату до 8 августа включительно. В какой день поступит оплата? Вас не смущает, да, что Чупахина ваша сегодня звонила, по честному слову? Контакта с вами не было, я не знаю, Лариса Викторовна. Ну, замечательно. Не... А я знаю, что сегодня когда звонила оплата... Чупахина, как всегда, покричала мне в трубку и бросила ее. Когда оплата поступит, Лариса Викторовна? А я Чупахиной все сказала, у нее спросите. Вы понимаете, что надо ситуацию решать? Вы понимаете, что надо звонить один раз в день, а не два? Понимаете, Лариса Викторовна? Штраф хотите от ФССП получить? У меня есть записи разговоров обоих. Детализация тоже есть. Вас увеличивается каждый ежедневный штраф. Вы смертешку или поели на завтрак, я не пойму. Вы понимаете, что затягивание процесса? Вы понимаете, что вот так жалоба, а потом можно и лицензию потерять? Лариса Викторовна, прекращайте его уклоняться. Винокурова, в чем дело? Прекращайте его закон нарушать уже. Прекращайте уклоняться. Прекращайте нарушать закон. Вам все равно придется платить. Вам все равно придется заработать по закону, рано или поздно. Вы себе так испортите трудовую книжку, репутацию и жизнь в целом. Кредит вам не дадут. И ни один работодатель после того, как у Эвереста заберут лицензию, вас на работу не возьмет. Прекращайте вы уклоняться. Прекращайте нарушать закон, Винокурова. Вам придется платить. В любом случае придется работать по закону. Рано или поздно договор будет рано или поздно, сколько в веревочке не веся, ФССП вас все равно хлопнет. И, Лариса Викторовна, поверьте, будете платить. И все, Винокурова, поверьте, будет отозвана лицензия у ФССП. Откройте интернет и почитайте, у скольких уже отозвали лицензии. Видеоролик выложен на сайте. И вас эта участь не минует. Ознакомьтесь, с вами же не по телефону. Ознакомьтесь с информацией, Винокурова, поскорее. На основании 230-го федерального закона. На основании 230-го федерального закона один раз в день можно звонить, а вы звоните два, поэтому не вспоминайте его в суе, этот закон. Работа, Лариса Викторовна. Вы можете работу потерять. Задумайтесь. Да вы голову уже потеряли давным-давно. Ничего, живете же как-то. Так что не подумаешь, работа какая-то. Что, Винокурова, хорош бредить. В дурдоме выходной сегодня, что ли, я не пойму. Прекращайте лучше уклоняться, начинайте искать. У вас анальная трещина давно зажила, Винокурова? Продавайте имущество, обращайтесь к другим. Продавайте свою задницу по старой доброй традиции по на трассе. По друзьям, по родственникам, по соседям пройдите. Пробежитесь, да, может кто-то ее купит все-таки. Прописано в Брянске, там же вы, Винокурова? Там же прописано, там же прописано вы. Лариса Викторовна, прекращайте нарушать закон. Ваш отказ от оплаты ваш отказ от соблюдения законодательства зафиксирован. Вы нарушаете закон, Винокурова, вы нарушаете закон. Отказ от оплаты зафиксирован. Поглубже, давай. Алло. Да-да. Здравствуйте. Слушаю. Он поступил в коллекторского агентства ID Collect. Вот меня из Могилова Резана Ильевна. Разговоры наши записываются. Ага. Скажите, пожалуйста, вы Анастасия Сергеевна? Я. Назовите, пожалуйста, дату рождения. Нет. Для идентификации назовите дату рождения. Мне не нужна никакая идентификация. Это нужно, чтобы мы передали вам информацию. Мне ваша информация не интересна. Ну, то, что мы обзваниваем всех ваших родственников, вам нравится? Да, вперед, обзванивайте. Если вы, правда, этого еще не делали, но если сделаете, то я напишу жалобу на вас в ФССП. Ох, сейчас часто какую лицензии жалобу отменяют. Ой, отнимают. Ой, беда будет. Так что вперед, звоните. Идентификацию пройдите, пожалуйста. Нет. Назовите дату рождения. Нет. Всего доброго, ожидайте следующего звонка. Ожидайте сами следующего звонка, это счастье вашей жизни. Звонок мне. Пока. Всего доброго. Алло. Да. Добрый день. Говорите. Ольга Викторовна, это вы? Это мы. А вы кто? Звонок к вам поступает из компании «Эверест», отдел досудебного взыскания. Инспектор Панкин Владимир Владимирович идет. Володя, на разговор. Привет. Слушай, недавно фотки твои смотрела. Вот ты чмырь. Я-то думаю, голосочек такой борзый, а на самом деле додик. А мне без разницы. Ружо где украл? А, Володя? Всего доброго. Где украл ружье? Всего доброго, пранкер. Кто тебе дал вообще ружье-то в руки, дебил? Володя. А за данную... Вернись, чучело. Вернись в дурку. Тебя там ждут. Додик. Уважаемая, данная запись... Сидит он, бедолага, в белой рубашоночке. Да. Алло, здравствуйте. Да. Зарина Махкамовна, правильно? До ударения неправильно. Я извиняюсь, я не знаю, как правильно. Бывает. В Восточке это привычное дело. Ну, просто извините, я не сталкивалась с такими отчествами. Дарья Антоновна, Восточный экспресс-банк, отдел судебного взыскания. Кожевникову, почему не оплачиваете свою кредитную карту просто 5 лет? Почему звоните 3-й раз за неделю? Мы имеем право звонить до 5 раз за 1 сутки. Почему не оплачиваете? Это не перебор ли? До 5 раз за 1 сутки? Нет, не перебор. А это вы сами придумали или вам кто-то сказал? Сами придумали? Перебор не оплачивает 289 дней. Вы сами придумали это или вам подсказал? Зарина Махкамовна, записывайте там. А, вы, наверное, записываете, да, разговор? Да что ж вам надо записывать? Кожевникова. Кожевникова Дарья Антоновна, специалист 3-й категории, отдел судебного взыскания Восточного экспресс-банка. Теперь отвечайте на мои вопросы. Почему вы не оплачиваете свой кредит? Трубку взяли, давайте разговаривать. Почему звоните 3-й раз в неделю? Потому что вы не оплачиваете. Мы имеем право звонить хоть каждый день. Внимательно почитайте. Раз в день, 2 раза в неделю. По поводу кредита. Кто имеет право звонить? Раз в день, 2 раза в неделю. Взыскатели просроченной задолженности. Закон внимательно почитайте. Я внимательно читала закон. Еще 611 статью Гражданского кодекса Российской Федерации. А что там неправильно в законе? Вы я прочитала. Может, вы думаете? Что-то не так я прочитала? Ну... Вы обязательно к юристам обратитесь, если у нас... Я сама юрист, мне не нужны юристы. С объяснениями. Да, если вы юрист, почему вышли-то на просроченную задолженность? А что, юрист не может выйти на просроченную задолженность, что ли? Я думаю, юрист не может работать воспитателем. Почему ну, да это? Ну ладно. Сумма, ну потому это. Почему сумма это? Сумма у вас на просроченной задолженности 12 700 рублей. Сегодня-завтра вам нужно данную сумму оплатить. Через что будете вносить? Вы на сегодняшний день исчерпали количество возможных взаимодействий, поэтому с понедельничка звоните и вопросы задавайте. Нет, Зарина Махкамовна, вам перезвонят снова сегодня. Ну, вы можете хоть обзвониться, но никакой информации вы не получите. Уже проехали, вы за него не отвечаете. Куда вы проехали? Мозгали там проехали куда-то мимо? Сегодня или куда вы проехали? Если вы юрист, вы также должны знать, что вы не имеете права меня оскорблять, правильно? Смотрите, у нас есть штраф за оскорбление личности. А вы же не личность, вы ничто за кто, поэтому к вам не относится. Зарина Махкамовна. Вообще никакой вы не юрист, ладно. 12 700, это поступает сегодня либо завтра. Если не слышу ответ, да, поступает, что остальное воспринимается как отказ, продолжаем беседовать дальше. А, ну поступает все. Либо нет. Вы можете воспринимать как вам угодно. Продолжаем хорошо, беседовать дальше. Как отказ, хорошо. Штрафных санкций поступает 670 рублей примерно. Думаю, смысла их особо отменять нету, вы богатая. Пока что еще ранее почему-то платежи делали, сейчас отказываетесь. Минимальная сумма для оплаты это 1000 рублей. Оплатить нужно в течение 3 дней. В таком случае избежите принудительного взыскания по отношению к себе, потому что наверняка уже знаете, что документы ваши готовятся для продажи долга в коллекторское агентство. Сумма недостаточна вот для того, чтобы недостаточно большая, скажем так. Манипулировать понятиями. Кожевникова, ну что же вы обманщица такая? Нет, за что мне должно быть стыдно? Ну а при чем тут коллекторы и принудительное взыскание? Как коллекторы могут кого-то к чему-то принудить? Но вы будете с ними уже взаимодействовать, правильно? Так, Кожевникова, зачем же вы выдумываете тогда, если мы с ними будем взаимодействовать? Зачем вы придумываете? Так, Зарина, вы мне скажите, как да у вас Зарина, общество это правильно а произносится? Что за бестовочка такая, Кожевникова? Я думала, ну, что за ерунда? Зарина Махкамовна, вы имеете право на свою точку зрения, поэтому давайте мы не будем сейчас обсуждать меня, мою работу, и вернемся к вашим обязательствам. То, что вы бестовочки будем обсуждать? Вы взрослый человек. Нет, мы будем обсуждать ты только то, что вы бестовочка, потому что вы количество что взаимодействий превысили, интересно. И про задолженность мы говорить не можем. И оплатить вы будете хотя бы минимум одновременно говорить, да? Это 1000 рублей, так же, как и вы. Какая? Вы же не хотите нормально разговаривать. Бронелобая, тысяча рублей деточка. В течение 3 дней поступает сегодня либо завтра. Прям, наверное, среди дебилов чемпионка. Срок еще до 9-го числа. Ну, хотя восточки только такие должны работать. Нормальных людей не должно быть восточки. То же самое, если вы... Потому что это, нет, это позорная работа не для нормальных людей. Только для вот таких неадекватных, которые вылезли, не пойми номер откуда. И строят из себя. О, слушай, Кожевникова, сейчас я тебе дам 2 номера, записывай. Давайте. Вот сюда можно звонить 5 раз в день и орать на них, чтобы они... Я же не только свои могу, да? Могу ждавать родственников. Правильно? Вы можете, ну, конечно. Так, пиши сейчас. Мне скажите сначала, чей номер даете? Брата своего. Чтобы до этого тоже тут. Брата. А как его зовут? Игорь Макхамович. Хорошо, я вас поняла. Записываю. 8, у него 2 номера. 8-969-014-69-19. Еще один, подождите. 8-937-03-34-86. Все хорошо, я вас поняла. Огромное вам спасибо за приятную беседу. Всего доброго, до свидания. Пока. Я живник вас не